из профессиональных музыкантов, и из них многие довольно далеки от церкви. По этой самой причине произошел в Москве, в Елоховском соборе, да еще и в присутствии самого патриарха Пимена, скандальный случай. Было это под праздник Рождества Христова. Тут в начале всеночной весьма торжественно звучит песнопение «С нами Бог». Обыкновенно это исполняется так. Солист возглашает «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь», а хор подхватывает «Яко с нами Бог». Солист «Услышите до последних земли», хор «Яко с нами Бог». Далее там есть такие слова «Бог крепок, властитель, начальник мира». И вот солист, которому довелось это петь, то ли имел отношение к армии, то ли по другой какой причине ошибся и спел так «Бог крепок, властитель, начальник штаба». Мне рассказывали, что диакон Владимир Русак, когда он еще был сотрудником издательского отдела патриархии и служил с владыкой Петеримом, однажды за богослужением, вместо того, чтобы произнести «архиепископ Волоколамской», возгласил «архиепископ Волокординской». И больше всех над этим смеялся сам владыка, который в действительности довольно часто принимал Волокордин. Помнится, служил в Ярославском соборе новопоставленный диакон. От волнения он часто ошибался, то чего-то не договаривал, а то и от себя прибавлял. В частности, на всеночной есть такое молитвенное прошение: «О еже милостиву и благоуветливу быть и благому и человеколюбимому Богу нашему отвратите всякий гнев на ны движимы и избавите ны от належащего и праведного своего прощения и помиловате ны». Диакон в этом месте сделал некое прибавление: «Отвратите всякий гнев на ны движимый и недвижимый». Святитель Иоанн Златоуст именуется двояко. В одних богослужебных книгах на греческий лад – архиепископ Константинопольской, а в других – на славянский – Константиноградской. Один московский батюшка соединил оба варианта и на отпусте всегда говорил так: «Святителя Иоанна, архиепископа Константиноградопольского». Иногда для достижения сильнейшего эффекта даже не нужно коверкать или перевирать слова, достаточно просто ошибиться в ударении. Стих, который произносится на заупокойном богослужении: «Души их во благих водворятся», некий диакон однажды возгласил так: «Души их во благих водворятся». И, наконец, подлинный анекдот времен дореволюционных. В большом городском храме шла литургия в неделю, в воскресенье, «Святых Отец», перед самым Рождеством Христовым. Диакон, как положено, на амвоне читает Евангелие от Матфея, родословие Иисуса Христа, а священники стоят в алтаре у престола. Вместо того, чтобы прочесть «Салафииль Жеради Зарававеля», диакон произнес «Соловей же роди Журавеля». Старший протоиерей прищурил глаз и тихонько сказал сослужителям: «Вот так пташка». Некий человек, вовсе не церковный, первый раз побывав на богослужении, делился своими впечатлениями: «Очень мне понравилось. Там и за животных молятся». «За каких животных?» — спросили его. «За крокодила». «За какого крокодила? Что вы говорите? Как же? Я сам слышал, они пели про крокодила».